Глава сороковая. «Ты же понимаешь, что это ничего не изменит?» Я, чуть прижмурившись от удовольствия, мягко тру щекой о густую поросль на груди Максана. «Боги, да чего пахнет вкусно? Так бы и куснуло. Тяжеленная лапа, до этого спокойно лежащая на моей голой филейной части, ощутимо напрягается, становясь еще тяжелее. Приподнимаюсь, упираю подбородок в грудь волка и без страха встречаю серьезный взгляд с проглядывающей уже в глубине зрачков характерной зеленцой. Ну да, не понравилось волчаре. А я, собственно, ничего другого и не ждала. Я вообще ничего не ждала на самом деле. Оно как-то само собой получилось. «Знаешь», — задумчиво говорит Максан, удивляя меня этой неожиданной реакцией, «где рык гневный, где жуткие обещания, прямо не знаю, что думать. Обычно это говорят мужчины. Первый раз слышу такие слова от женщины. И как ощущения?» Интересуюсь я, легонько царапая ногтем его голую грудь. «Странные», — правдиво отвечает Максан. «Надо подумать. Над чем? Как дальше жить? А есть варианты?» «Очень. Просто очень. Тут он неожиданно переворачивается, легко увлекая меня за собой, и в следующее мгновение я оказываюсь на спине, распятая под его мощным телом, смотрю в мутнеющие, все больше наливающиеся зеленью зрачки и ощущаю неприличное томление там, где уже все, казалось бы, удовлетворено и томиться определенно нечему. Много вариантов. Выдыхает мне в губы Максан перед тем, как показать, какой именно из упомянутых вариантов он сейчас предпочитает реализовать. И я могла бы воспротивиться, конечно. Хотя о чем я? Не могла бы. Как тут воспротивишься, когда такой мужчина и такое делает? И такое уже сделал со мной? Боже, да тут только морализаторская овечка будет страдать. Ах, я не такая, и как вы могли? К счастью или к сожалению, я не такая. Вернее, получается, такая или... Ох, плевать. Максан настаивает, и я послушно погружаюсь в очередной раунд нашего противостояния. Или противолежания, тут с какой стороны посмотреть. Знала ли я, где окажусь, когда вчера вечером после работы шла к его машине? Нет, конечно, и не предполагала даже. А если бы кто-то сказал, что я, нацелившись на спокойные деловые переговоры, в итоге окажусь в постели властного волчары, то, наверное, переговоры я бы точно отменила. И вместо особняка Орехов поехала бы домой спокойненько и закрылась бы там на все замки, во избежание, так сказать. Но, к сожалению, в мире, который теперь стал моим родным, провидец и колдунов не водится. Так что судьбу не предскажешь, не поменяешь». Остается принимать события такими, какие они есть, и работать с ними. Вот и работаю. Прямо сейчас. И с большим удовольствием. Разговоры про то, что это изменит или не изменит, оставлю на потом. Должны же быть у девушки маленькие или не совсем маленькие слабости. Главное не привыкать, а то так и привыкнуть можно. Максан, теряя берега, возбужденно рычит, уже без всякой осторожности, терзая мое готовое к таким событиям и вообще не сопротивляющееся тело. А я ощущаю себя чем-то очень амфорным, но сверхчувствительным. Мне кажется, что каждую клеточку организма сейчас пронизывают удовольствие и огонь. Это немножко жутковато и божественно. «Ты ничего не изменишь», — хрипит Максан, остановившись на мгновение и сверля меня взглядом полным безумия. «Ничего не изменишь теперь». Мне хочется сказать «посмотрим», но выходит только маловнятный вздох. Глаза закатываются сами собой, и когда в процессе нашего противостояния его волосатая лапа жестко ложится на горло, перекрывая доступ воздуха, я улетаю в нирвану. Я утаскиваю своего властного волчару за собой. Он не может сдерживаться, рычит и прикусывает мне шею в порыве страсти. Совсем не слабо, больно, обозначая свое безоговорочное владение мной. Какое бесцеремонное животное все же. Ох, да чего хорошо. Перед тем, как в очередной раз отключиться, упасть в сладкую пропасть безвременья, флешбэками перед глазами проходят события вчерашнего вечера, которые привели меня в постель Максана. Надо сказать, что всю дорогу, пока мы ехали к особняку Орехов, Максан себя вел как зайка. Идеально, то есть. Только глаза, увеличивавшиеся в самом начале встречи, когда обозначало направление движения и конечную точку, да так и не вернувшиеся к исходным размерам, давали понять, что молчание – это не от деликатности, а от безмерного удивления. Мне кажется, что этот волк раньше времени станет седым, если продолжит слишком плотно общаться со мной. В самом особняке я сразу же пошла к его отцу в кабинет. Максан двинулся следом и непоколебимо уселся в одно из кресел для посетителей. Орихан не препятствовал присутствию своего сына, хотя два прошлых раза, когда мы с ним встречались и обсуждали правки к законопроекту о труде, Максана не было. Я с гордостью в голосе и сердце представила свое детище. Орих впечатлился и... И далее мы в течение 4 часов дополняли и вносили правки в формулировки. До чего это было напряженно, не передать. Во-первых, я не юрист и никогда не претендовала. А тут, в этих пунктах и подпунктах, хорошему бы юристу покопаться. Но когда я намекнула Орихану на это, он тут же отмел мое предложение. Завтра ему предстояло выступление в совете. До этого времени никто посторонний не должен был знать о сути нового законопроекта. Это я как раз понимала. Конкуренты не дремлют, а новое направление в законодательстве, которое в перспективе, способно развиться в очень даже серьезную сферу влияния. Не тот кусок, который хочется терять по глупости. Потому пришлось, скрипя зубами, терпеть, продираться через формулировки, которые тут в этом прекрасном новом мире были не менее заковыристыми, чем в нашем. Но нам, HR-ам, умеющим согласовать любые, даже самые безумные проекты с начальством, умеющим выбивать под это дело нехилые бюджеты, используя заковыристый язык обоснований и отсутствие прямой и кривой логики, не страшен юридический язык. Главное – нахрап, наглость безмерная и полная отмороженность. 3 коня апокалипсиса бюджета департамента HR. Ну и во-вторых, я же с печатными машинками вообще на «вы», а здесь пришлось совершенствовать навык, все по тем же причинам. Орихан, на мой взгляд, слегка перемудрил с конспирацией. Чем бы обычная машинистка помешала? Тем более какая-нибудь проверенная, преданная клану. Но протестовать я не стала, согласилась, что лучше перебдеть, чем недобдеть. И в итоге выползла из кабинета старейшины уже чуть ли не в 1 ночи. Максан, кстати, тихонько растворился в пространстве где-то в районе 11. И я ему жутко завидовала и негодовала по поводу такой несправедливости. В конце концов, это и его шкурный интерес. Мог бы и сам осваивать того печатного монстра, что стоял в кабинете его отца. В общем и целом, я выдохлась так, что едва ноги тащила, а потому не стала отказываться от любезного предложения Орихана переночевать в моей бывшей комнате. И, кстати, на тему моего побега мы тоже поговорили наконец-то, а то до этого как-то удавалось избегать таких разговоров. «Я понимаю тебя, Сандрина». Кивнул Орикхан, когда мы, уже подготовив проект и вступительную речь старейшины для совета, сидели и мирно перекусывали холодным окороком под клюквенным соусом. «И я жалею, что Максан был столь нетерпелив. Но ты должна его понять. Брачная луна влияет на нас совершенно по-особому. И Максан просто не думал, что говорил в тот момент». «Я это уже поняла», — кивнула я. «Но ведь никто бы меня от него не защитил этой ночью, да?» «В эту ночь волки выбирают себе женщин. И если женщина согласна, никто не может встать между ними. Ты была бы согласна?» «Нет, конечно», — удивилась я. «Иначе зачем бы мне сбегать?» «Но тогда Максан ничего бы не сделал, Сандрина», — спокойно сказал Урихан. «У нас не древние времена, когда ухаживание за женщиной ограничивались хватанием ее за холку зубами. Мы уже давно научились разговаривать. Конечно, звериные инстинкты иногда берут вверх, но даже в этом случае женщина может не согласиться». Я молчала, удивленная его словами. Похоже, по незнанию слишком остро среагировала на приказной тон Максана, который он не смог сдержать из-за стресса и брачной луны. Скорее всего, каждой женщине в этом мире известно, что силы ее никто никуда не утащит. Каждой. Но не мне. Я искренне была уверена, что Максану никто ничего не сможет противопоставить. Богатый и властный, наследник огромной корпорации, будущий глава клана Орехов. В нашем мире это равнялось, ну, не знаю, сенаторскому сыну, наследнику миллиардной империи, которому вообще никогда ни в чем не отказывали. Получается, что аналогии сыграли со мной дурную шутку. Мне жаль, что Максан потерял возможность стать твоим мужчиной, продолжил Орикхан. Но ты все же осталась под защитой клана. Ты ведь знаешь это? И тебе не нужна защита Шарсов. Но я... Я готов поучаствовать в твоем деле, вложиться в твое бюро. Если ты не захочешь вернуться в Артан, конечно же. Я был бы рад. И пока я переваривала новую шокирующую информацию, где я, получается, не одна против мира, а просто все неправильно поняла, Орихан поблагодарил за участие в проекте, выписал мне чек на сумму в половину большую, чем мы договаривались изначально, и отправил отдыхать и думать. Я шла по коридору, сжимая чек в потеющей ладони, и размышляла над тем, что этот мир и в самом деле невероятно добр ко мне. И все сложности, которые я испытывала до сих пор, их, конечно, много, но когда я боялась препятствий? И все же надо признать, что часть этих сложностей я сама себе создала. Просто из-за того, что не до конца разобралась в новом для себя мире. Хотя все во благо, как говорится. Если бы не побег и мощный пинок под зад, неизвестно, когда бы я решилась. И вообще, решилась ли на создание чего-то своего и не обрела бы независимость, невероятно ценную для женщины в этом патриархальном обществе. Я на мгновение представила, что было бы, если бы Максан сдержал свои животные порывы, и все катилось бы дальше по накатанной. Возможно, что этого законопроекта не было бы. Или был бы, но позже. Я шла по коридору и обдумывала возможные варианты событий, чуть-чуть разомлевшая после тяжелого и слишком уж затянувшегося трудового дня, с головой, переполненной мыслями, а потому не сразу заметила, что уже пару минут, как не в одиночестве. Максан неслышно пристроился рядом и шел с видом самым независимым и в то же время домашним, поймав со мной один ритм. Так. А я ему подавала проект о правильном поведении руководителя на встречах с подчиненными. Синхронизация жестикуляции и все остальные НЛПшные примочки. Нет. Я этот проект в своей прошлой жизни же реализовала на последнем месте работы. И потом наблюдала, как бывший босс, мерзкий, похотливый засранец, пытался реализовать его на мне. Было смешно и в то же время грустно. А здесь у нас, похоже, самородок. Ничему его учить не надо. Все на чистой интуиции идет. Устала. Максан, заметив, что я кашусь на него, заботливо придержал за локоть, заглянул в глаза. «Может, хочешь чуть-чуть расслабиться? Отдохнуть?» «Да», — согласилась я покладисто. «Хочу до кровати добраться. В одиночестве. Здесь есть бассейн и расслабляющая сауна. Как раз для того, чтобы отдохнуть после тяжелого дня». «Ой, и даже глаза не поменяли цвет». Восхитившись честным-честным выражением на хитрой морде, я все же помотала головой. Сауну хотелось, и бассейн тоже. Я бог знает, сколько времени не плавала. Но явно не стоило так расслабляться в присутствии нахального волка. «Тогда давай я провожу тебя до комнаты». Против этого я ничего не могла возразить, потому просто двинулась дальше. Максан, так и не отпустив мой локоть, принялся спрашивать, на какой стадии проект закона, задавал уместные вопросы, и я сама не заметила, как втянулась в беседу, которая продолжилась уже в комнате, где оказался накрытым небольшой журнальный столик, причем еда была того же качества, что и в кабинете Орихана, то есть явно не из общего зала, где работали и ужинали живущие в доме прислуга и члены клана. Я все-таки немного выпила чего-то сладкого и пряного, и через пару минут с удивлением поймала себя на том, что рассказываю Максану о сложностях жизни HR-специалиста в этом мире, да и вообще в любом мире. Максан внимательно слушал, вовремя поддакивая и подливая вкусного напитка, и я окончательно расслабилась. Ну, невозможно всю жизнь быть зажатой пружиной. Это сложно. Я всегда это знала и опасалась только того, что распрямит не вовремя, не в том месте, где надо. И вот мои опасения оказались не беспочвенными. И, наверное, я слишком уж распрямилась, потому что в какой-то момент хищные глаза Максана оказались совсем близко, а ухо оглушил будоражащий шепот. Я так и знал, что про мужа все вранье. «Ой, ой-ой-ой, это я когда ему успела наболтать-то?» Пока приходила в себя, Максан мягко перетянул моё отчего-то вообще не сопротивляющееся тело себе на колени и продолжил шокировать. «И про город твой тоже. Я искал, не нашел ни свидетельств». Горячие губы коснулись моей шеи, запустив миллионы мурашек под кожу. Я уперлась руками в плечи Максана, чтобы оттолкнуть. В груди все застыло от неожиданного признания и страха. Он проводил расследование, значит. Не так уж прост. Совсем не прост. Ни записей в книгах городских. Нет такого торговца. Не было никогда. «Нигде. И про тебя никто ничего не знает». Шепот обжигал сильнее, чем губы. И я горела, плавилась и умирала в сильных руках. «Я думал, что ты от шарсов. Мы с ними не воюем, мы ни с кем не воюем. Но такого хитрого хода можно было ожидать только от них». Ох, как сладко, как безумно-безумно он хрипел мне на ухо все эти шокирующие слова. Надо было бы вырваться. Но как? Как? И потом, когда ты получила от них средства для своего бюро, мои подозрения практически подтвердились. Так вот зачем ты приезжал все это время. Смогла прохрипеть я, изо всех сил пытаясь прийти в себя. Это был гипноз какой-то, странный. Я же умела с этим справляться. Тот же Шарс подтвердил бы. Умела. Нет, Сладко шептал мне в ухо Максана его руки. О, какая наглость! И почему я сегодня не надела те розовые подвязки? Они были бы к месту. Я приезжал, потому что одна загадочная. Он мягко куснул меня в шею, а его пальцы оказались в тех местах, где уже не было подвязок. Одна безумная. Еще куснул, а я поняла, что белье, пусть и вполне себе пуританское, вообще со своей функцией не справляется. Не защищает абсолютно. Одна настойчивая и наглая женщина. Горячая какая. Я знал, знал. Не надо. Как-то неубедительно у меня получилось, сама себе не поверила бы. И Максан не поверил. Туда. Хорошо, покладисто согласился Максан. Туда не буду. И в самом деле переместил пальцы. И это оказалось еще более шокирующим. Я ахнула, выгнулась на его коленях, пытаясь свести бедра, но кто бы мне позволил? Так на чем мы остановились? Нет, он не волк, он котяра, наглый и похотливый. Что я? Настойчивая. Из всех произнесенных им эпитетов я выбрала самый безопасный и приятный, естественно. Да, настойчивая и бессовестная. Чуть-чуть ближе. Нет. Да, я не закончил. Бессовестная женщина сбежала прямо в ночь брачной луны, сведя с ума одного несчастного волка. Не заметила особого несчастья. А, смотрела не туда. Все на змеев и на тигров, и вообще. Я не мог допустить, чтобы такой бриллиант... Уже бриллиант? А как же наглая и настойчивая? Ой, одно другому не мешает. Думаю, нам удобнее будет на кровати. Нет. Да. Кровать была слишком узкой для нас двоих, и потому Максан логично расположился сверху. Я завороженно смотрела в его зеленющие глаза, ощущая, как начинает мелко-мелко потрясывать от чрезмерного возбуждения, потому что нельзя с женщиной так поступать. Раздразнить и... Я рад, что мои опасения не подтвердились. Максан наклонился к моему лицу и шепнул едва слышно. «А другой мир? Это многое объясняет». «Что? Это когда я умудрилась?» Но мой испуганный вопль оказался заглушенным горячими губами Максана и тут же превратился в стон, тихий и возбужденный. И нет, я не настолько сошла с ума, чтобы забыть о случившемся. И надо было все прояснить, понять, чего мне стоит опасаться, в конце концов. Тебе больше не надо ничего опасаться. Каким образом он умудрился прочесть мои мысли? Ты орех, Сандрина. Ты под моей защитой. Всегда. Даже если я не соглашусь? Даже если. Но ты согласишься. Нет, это ничего не значит. Посмотрим.